Глава 26. Любовь и борьба. И вот в ту пору, когда Каупервуд начинал завоевывать городские железные дороги Чикаго, возникла эта связь, значительно более серьезная, чем многие предшествовавшие ей. Стефани Плейта сумела возбудить в Каупервуде весьма пылкие чувства. После нескольких тайных свиданий с девушкой Каупервуд, действуя уже по установившемуся шаблону, снял холостую квартиру в деловой части города, удобное прибежище для любовных встреч. Однако нечастые свидания и недолгие беседы не помогли ему ближе узнать Стефани. Она была обворожительна, редкостная находка в трезвом будничном Чикаго, но вместе с тем загадочна и неуловима. Они часто завтракали вместе, болтали. Стефани посвятила Каупервуду свои чувстволюбивые замыслы, рассказала, как нуждается она в духовной поддержке, в преданном друге, который верил бы в ее талант и тем укреплял бы ее веру в себя. Вскоре он уже все знал о ее семье, о знакомых, о закулисной жизни гариковцев, о нараставшем разладе в труппе. Однажды, когда они сидели вдвоем в своем укромном гнездышке, и страсть уже начинала заглушать в них голос рассудка, Каупервуд спросил, случалось ли ей уже только раз. С самым простодушным видом призналась Стефани. Такое открытие было большим ударом для Каупервуда. А он-то думал, что эта девушка свежа и не тронута. Но Стефани принялась уверять его, что все произошло совсем случайно, что она этого вовсе не хотела, нет-нет. Она говорила так искренне, так задушевно, с таким серьезным, задумчивым видом, с таким сокрушением, что Каупервуд был растроган. Бедная девочка. «Это Гарднер Ноулс», — призналась Стефани. «Но его тоже нельзя особенно винить. Все случилось как-то само собой. Она сопротивлялась, но...» «Была ли она оскорблена?» «Да, конечно. Но потом ей стало жаль Гарднера, и как-то не хотелось причинять ему неприятности. Он такой славный мальчик, и сестра, и мать у него очень милые». Каупервуд был озадачен. Правда, при его взглядах на жизнь открытия подобного рода не должны были производить на него ошеломляющего впечатления. Но Стефани, такая юная и очаровательная... Нет, это ужасно. А папаша и мамаша Плейто вот тослы-то. Позволять дочери жить в этой нездоровой атмосфере театральных подмостков и даже не приглядывать за ней как следует. Впрочем, он уже успел заметить, что приглядывать за Стефани было не так-то просто. Беспечное, чувственное и неуравновешенное создание, не способное постоять за себя. Подумать только, спуталась с этим негодяем, да еще продолжает с ним дружить. Стефани клялась, впрочем, что после той единственной встречи между ними ничего не было. Каупервуд не слишком верил ей. Она лгала, конечно, но что делать? И вот так тянуло к ней. Даже самое это признание было сделано столь непосредственно, наивно и романтично, что оно ошеломило, заинтересовало и даже как будто еще сильнее приворожило к ней Каупервуда. «Но послушай, Стефани», — настаивал он с недаемой болезненным любопытством, — «это же не могло так вдруг кончиться. Что было потом? Что ты сделала?» Она покачала головой. «Ничего». Каупервуд не мог не улыбнуться. «Ах, пожалуйста, не будем об этом говорить», — взмолилась Стефани. «Я не хочу. Мне больно вспоминать. Ничего больше не было, ничего». Она вздохнула, и Каупервуд задумался. Зло уже совершилось, и если он дорожит Стефани, а он, несомненно, дорожил ею, значит, нужно предать все это забвению, и только. Он смотрел на Стефани, сомневаясь, не доверяя. Сколько обаяния в этой девочке, в ее мечтательности, наивности, непосредственности. И какая одаренность! Может ли он отказаться от нее? Казалось, Каупервуд должен был бы понимать, что такой девушке, как Стефани, верить нельзя. Тем более, что не он первый пробудил ее чувственность, а настоящей, всепоглощающей любви она к нему не испытывала. К тому же последние 2 года ее так избаловали лестью и поклонением, что целиком завладеть ее вниманием было нелегко. Правда, сейчас Каупервуд покорил ее обаянием своей силы. «Разве это не восхитительно, видеть у своих ног такого замечательного, такого могущественного человека?» — думала Стефани. В ее представлении он был не столько дельцом, сколько великим художником в области финансов. И Каупервуд вскоре это понял и был польщен. Стефани все больше и больше приводила его в восторг. Он не ждал такого огня, ее страсть, хоть и сдержанная, не уступала его чувству. А как она принимала его подарки, с какой своеобразной ленивой грацией, так отличавшей ее от всех его прежних возлюбленных. У нее был такт, этим она напоминала ему Риту Сольберг, но в отличие от Риты она бывала порой так странно тиха и молчалива. «Стефани», — взывал тогда к ней Каупервуд, — «вымолви хоть слово. О чем ты думаешь? Ты грезишь наяву, как дикарка с берегов Конго?» Но она сидела молча и только улыбалась своей загадочной улыбкой и также молча принималась набрасывать его портрет или лепить бюст. Она вечно чертила что-то в своем альбоме. Потом, внезапно охваченная страстью, откладывала альбом в сторону и молча смотрела на Каупервуда или, опустив глаза, погружалась в глубокую задумчивость. Он протягивал к ней руки, и она с легким радостным вздохом устремлялась к нему. Да, это были восхитительные дни. Каупервуд держал совет с Эдисоном и Маккенти относительно требования молодого Макдональда уплатить ему 50 тысяч акциями компании и не слишком благожелательной позиции, занятой другими издателями – Хиссопом, Брэкстоном, Рикетсом. «Прохвост», – лаконично изрек Маккенти, выслушав рассказ Каупервуда. «В одном отношении он, безусловно, превзойдет своего папашу. Загребет больше денег». Маккенти видел генерала Макдональда только однажды, но старик понравился ему. «Интересно, что сказал бы старый Макдональд, узнав он про эти плутни?» — заметил Эдисон, который очень любил старика. «Да он бы сразу потерял сон». «Тут нельзя упускать из виду одного обстоятельства», — подумав, заметил Каупервуд. «Этот молодой человек рано или поздно станет владельцем Инкуайрера, а он, мне кажется, не из тех, кто забывает обиды». Каупервуд презрительно улыбнулся, и Маккенти, и Эдисон улыбнулись тоже. «Ну, там видно будет», — заметил последний. «Пока что он еще не хозяин газеты». Маккенти, делившийся своими мыслями только с Каупервудом, подождал, пока они останутся наедине. «А что они могут сделать?» — спросил он. «Ваше предложение практично и разумно. Почему бы городу не отдать вам этот туннель? Кому и на что он нужен в таком виде, как сейчас? А что касается постройки петли, так ведь другим-то компаниям это разрешалось. Думается мне, что все это Чикагская городская железнодорожная и газовые компании мутят воду и подстрекают всех против вас, вкупе с этими зазнайками со Стейт-стрит. Мне уже не впервой иметь с ними дело. Дайте им сорвать хороший куш, и они будут кричать, что это замечательное, высоконравственное начинание. Дайте поживиться кому-нибудь другому, и они завопят о грязных махинациях. На них нечего обращать внимание. Муниципалитет у нас в руках. Как только он вынесет решение, ваше дело в шляпе. Пусть попробует доказать, что здесь что-нибудь нечисто. Мэр — человек толковый. Он живо подпишет то, что решат члены муниципалитета. А этот мальчишка Макдональд может трепать языком сколько ему угодно. Если уж он чересчур взорвется, потолкуйте с его отцом. Ну, а Хиссоп — тот просто старая баба. Я еще никогда не видел, чтобы он поддержал какое-нибудь действительно полезное для города начинание, если только оно не на руку Шайхарту или Мэрилу, или Арнилу, или еще кому-нибудь из этой шайки. Я их не первый год знаю. Мой совет — послать их ко всем чертям и действовать. Они забрали в городе силу, а теперь забирайте ее вы, и тогда сразу все пойдет как по маслу. Больше они уж ничего задаром не получат. Они не очень-то шли мне навстречу, когда я нуждался в поддержке». Но Каупервуд молчал, холодно взвешивая все «за» и «против». «Стоит ли давать взятку мистеру Макдональду-младшему?» — спрашивал он себя. Эдисон считал, что Макдональд не может оказать влияние на ход дела. В конце концов, обдумав все, Каупервуд решил держаться ранее намеченного плана. В результате репортерам, тем, что всегда толкались в кулуарах муниципалитета и были связаны с олдерменом Томасом Даулингом, главным подручным Маккенти в муниципалитете, а также от случая к случаю, по существу уже довольно регулярно, заглядывали в контору Северо-Чикагской транспортной, иными словами, в новую элегантную контору Каупервуда на северной стороне, дано было понять, что в самом непродолжительном времени муниципалитет примет два важных решения, а именно передаст северной компании в бессрочное и безвозмездное пользование, то есть попросту подарит, туннель на Ла-Саль-стрит, и даст разрешение на прокладку новой петли городской железной дороги по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндольф. Каупервуд во время интервью весьма цветисто расписывал те усовершенствования, которые проводит и собирается проводить впредь Северо-Чикагское транспортное, и какое блестящее будущее это сулит северной стороне и деловым кварталам города. Шайхард, Мэрил и прочие лица, связанные с железнодорожной компанией западной стороны, немедленно подняли крик в клубах и в редакциях газет, науськивая Брэкстона, Рикетса, молодого Макдональда и других издателей на Каупервуда. Все они бешено завидовали Каупервуду, его головокружительным успехам. О том, что другие компании совершенно безвозмездно получали от города различные привилегии, как видно, успели уже позабыть, саркастически заметил по этому поводу Каупервуд. Ловкая махинация, проделанная Каупервудом с чикагскими газовыми компаниями, его смелая, хотя и безуспешная попытка проникнуть в чикагский высший свет, его филадельфийские злоключения, которых он не скрывал, все это заставляло ультраконсервативных дельцов города относиться к нему крайне настороженно. В «Кроникл», газете, финансируемой Шрайхартом, появилось сообщение, озаглавленное «Наглая попытка присвоить городской туннель». Это был резкий выпад, и Каупервуд пришел в бешенство. С другой стороны, пресс, газета Хейгенина, встретила проект постройки новой петли в высшей степени сочувственно и выразила только некоторые сомнения насчет туннеля. Следует ли отдавать его Каупервуду совершенно безвозмездно? Другой издатель, Хиссоп, почел своим долгом заявить, что чисто номинальные компенсации за туннель, разумеется, недостаточно. И кроме того, если уж разрешать постройку петли, то нужно обязать при этом северную компанию содержать в порядке предоставленные в ее распоряжении улицы и заботиться об их освещении. Inquirer, в котором все еще хозяйничал мистер Дюбуа и мистер Макдональд-младший, метал гром и молнии. Чикаго не отдаст свои туннели безвозмездно. Никаких концессий на прокладку новых линий в деловой части города. Правда, по адресу самого Каупервуда не было сказано ни слова. Глоб, газета мистера Брэкстона, выражала уверенность, что попытка завладеть туннелями не увенчается успехом. А петлю предполагала проложить по Стейт-стрит, либо по Обыш-авеню, либо по обеим этим улицам. Где, кстати сказать, помещались магазины мистера Мэрилла, так как это якобы создавало больше удобств для населения. Подобные заметки появлялись изо дня в день, и это достаточно красноречиво свидетельствовало о том, в какой мере газетная полемика отражала подлинные интересы населения. Каупервуд, не желавший считаться ни с кем, неизменно самоуверенный, проявлял полное равнодушие к проискам врагов, хотя в душе и был раздосадован, что так кончились все его заигрывания с прессой. Что ж, Маккенти был прав. Нужно действовать, нужно прежде всего показать им свою силу. Когда по вновь проложенным путям побегут вагоны канатной железной дороги и ярко засияет огнями отремонтированный туннель, когда затором и давке у мостов будет положен конец, население увидит, какую пользу принес городу Фрэнк Алджернон Каупервуд и станет на его сторону. Наконец, все было готово, и проект Каупервуда протащили через муниципалитет. Маккенти, не будучи вполне уверен в исходе дела, приказал поставить себе кресло-качалку прямо в зале совещаний. В этом кресле он восседал все время, пока обсуждался проект, не более как посторонний зритель с виду, истинный вдохновитель и режиссер этой постановки по существу. Все, в том числе и Каупервуд, узнали о поступке Маккенти, когда ничего уже нельзя было поделать. Прочтя весьма извительное описание этой выходки в газетах, Эдисон и Видера удивленно подняли брови и тут же нахмурились. «Да, грубая, я бы сказал, работа», — протянул Эдисон. «Я думал, что у Маккенти больше так-то. Вот оно, ирландское воспитание». Александр Рэмбо, неизменный поклонник и почитатель Каупервуда, просмотрев газеты, не поверил своим глазам. Неужели Каупервуд и вправду столкнулся с этим проходимцем Маккенти и окончательно пренебрег общественным мнением? Проект Каупервуда казался мистеру Рэмбо настолько дельным и целесообразным, что он решительно не понимал, как можно против него возражать и зачем Маккенти и Каупервуду понадобилось прибегать к подобным методам. Но как бы то ни было, а Каупервуд добился своего. Он получил концессию на постройку петли, и туннель был сдан ему в аренду сроком на 999 лет за 5000 долларов в год. При этом было обусловлено, что Каупервуд должен отремонтировать все три старых моста в конце Стейт-стрит, Дирмонт-стрит и Кларк-стрит, или поставить новые. Однако в решении муниципалитета имелась юридическая закорючка, которая фактически аннулировала это условие. В местной печати тотчас разразилась буря. Особенно неистовствовали «Кроникл», «Инкуайрер» и «Глоб». Но Каупервуд только улыбался, просматривая газеты. «Пусть себе вопят», — думал он. «Мое предложение выгодно для всех. Чего не весится? Я делаю сейчас для города больше, чем Чикагская городская железнодорожная. Это просто зависть и ничего больше. Будь на моем месте Шрайхард или Мэрил, никто бы и не подумал возмущаться». Маккенти зашел в контору Чикагского кредитного общества, чтобы принести свои поздравления Каупервуду. «Ребята не подкачали», — сказал он. «Недаром я на них надеялся. Но все же пришлось самому торчать там». «Ребята не подкачали», — сказал он. «Недаром я на них надеялся. Но все же пришлось самому торчать там. Меня предупредили, что десяток этих молодчиков договорились угробить наш проект в последнюю минуту». «Ничего не скажешь. Чистая работа», — весело отвечал Каупервуд. «Вся эта шумиха скоро уляжется. С чем бы мы ни обратились в муниципалитет, все равно поднялся бы крик. Но теперь атмосфера разрядилась. Мы обеспечим первоклассное обслуживание, и все будут только рады, что отдали нам этот туннель». Тем не менее, на следующий день после заседания муниципального совета многие влиятельные лица города возмущались и негодовали, обсуждая вынесенные решения. Мистер Норман Шрайхард кипел от возмущения и разносил Каупервуда в финансируемой им газете. Встретившись с издателем Рикетсом, он поглядел на него довольно хмуро. «Итак», — произнес сей финансовый туз, уже предвидевший впереди новую беду, покушение на его драгоценный заповедник, Чикагскую городскую железнодорожную, «я вижу, что наш друг, мистер Каупервуд, ухитрился все-таки вырвать у муниципалитета этот туннель. Будьте уверены, уж он не жалеет денег на взятки, когда ему нужно чего-нибудь добиться. Скользкий и увертливый, как угорь. Недурно было бы установить, что между ним и разными политиканами, которые вьются вокруг городского самоуправления, существует сговор. Или хотя бы между ним и Маккенти. Я уверен, что Каупервуд задумал все прибрать здесь к рукам. Все доходные предприятия города, муниципалитет, все. За ним нужно зорко следить. Нужно восстановить против него общественное мнение. Тогда придет час, и мы его свалим. Чикаго покажется ему самым неуютным местом на земле. А с Маккенти я хоть и знаком, но предпочитаю никаких дел не иметь. Мистер Шрайхард вел свои дела в муниципалитете через посредство почтенных, но не слишком расторопных стряпчих, состоявших на службе у южной компании. Добраться до Маккенти им было просто не под силу. Рикетс, как оказалось, целиком разделял мнение своего патрона. «Вы правы, вы, безусловно, правы», — воскликнул он, тараща свои совиные глаза, поправляя манжеты и стараясь приладить на место отвисшую пуговицу жилетки. «Маккенти хозяйничает там вовсю. Нужно глядеть в оба, если мы хотим поймать его». По правде говоря, мистер Рикетс с радостью переметнулся бы на сторону Каупервуда, не будь он слишком многим и обязан Шрайхарту. И не потому, что Каупервуд успел расположить его к себе, просто издатель распознал в нем человека с будущим. Тем временем в редакции газеты «Инкуайрер» мистер Макдональд-младший вел беседу с мистером Дюбуа. Мысль о том, как мало он достиг своим телефонным звонком к Каупервуду, не давала покоя мистеру Макдональду, и он пребывал в желчном и раздраженном состоянии духа. «Ну что ж, наш друг Каупервуд не захотел, как видно, воспользоваться дружеским советом», — заметил он. «Сейчас ему удалось добиться своего, но пусть он не думает, что «Инкуайрер» уже свел с ним счеты. Ему еще не раз придется обращаться в муниципалитет». Клиффорд Дюбуа с затаенным любопытством наблюдал за молодым патроном. Он решительно ничего не знал о некоем телефонном разговоре между ним и Каупервудом, но зато очень хорошо знал, как поступил бы он с этим финансистом, доведясь ему оказаться на месте Макдональда-младшего. «Да, Каупервуд — ловкое бестие», — заметил он. «Причард, наш человек в муниципалитете, говорит, что этот Каупервуд вместе с Маккенти уже подкупил там всех, от младшего клерка до самого мэра, и теперь они могут добиться всего, чего бы ни пожелали». Том Даулинг пляшет под их дудку, а вы сами понимаете, что это значит. Старый генерал Ван Сайкл тоже работает на них, а уж этот дряхлый стервятник всегда вьется там, где есть чем поживиться. — Да, нюх у него хороший, — согласился Макдональд, — но Каупервуду все это недолго будет сходить с рук. Он чересчур взорвался. Слишком уж у него большой аппетит. Мистер Дюбуа усмехнулся про себя. Его немало позабавило то, что Каупервуд, словно от назойливой мухи, отмахнулся от молодого Макдональда и всех его претензий и отказался до поры до времени от услуг Инкуайрера. В глубине души мистер Дюбуа был почти уверен, что не будь старый генерал сейчас в отъезде, он, вероятно, поддержал бы этого весьма предприимчивого дельца. Каупервуд же, присвоив туннель на Ла-Саль-стрит и завладев четырьмя центральными улицами делового квартала для прокладки своей пресловутой петли, теперь в течение 8 месяцев готовился к выполнению второй части плана, а именно к захвату туннеля на Вашингтон-стрит с тем, чтобы прибрать к рукам и железнодорожную компанию западной стороны, которая все еще продолжала гонять по улицам свои ветхозаветные конки. Вся история атаки на северо-чикагскую железнодорожную повторилась тут снова и даже без особых изменений, ибо держатели акций, как правило, народ чрезвычайно нервный, неустойчивый и пугливый. Они подобны моллюску, который чуть что прячется в свою раковину и замирает там в полной неподвижности. Налоговый отдел муниципалитета, смотревший раньше сквозь пальцы на несвоевременную уплату налогов западной компании, теперь начал вдруг предъявлять к ней иск за иском. Отдел городского благоустройства не менее внезапно заинтересовался плохим состоянием улиц на западной стороне. Управление городского водопровода вдруг каким-то удивительным способом обнаружило, что западная компания ворует воду. В это же самое время любезные обходительные агенты Каупервуда, Кафрата, Эдисона, Видера и других стали наведываться то к одному акционеру или члену правления западной компании, то к другому, и расписывать, какое процветание и благоденствие наступит для этой компании, если она согласится уступить на известный срок 51% из 1250 принадлежащих ей акций на баснословно выгодных условиях. По $600 за каждую 200-долларовую акцию, плюс 30% гарантированного дохода на все остальные акции. Ну как тут было устоять? «Бей собаку палкой, мори ее голодом, потом ласкай, подкармливай, снова бей, снова приручай подачками, и в конце концов она начнет проделывать любые фокусы». Этот метод был хорошо известен Каупервуду. Его агенты, действовавшие и угрозами, и подачками, были неутомимы. В конце концов, и ждать этого пришлось не так уж долго, члены правления и главные акционеры западной компании сдались, и не успел никто опомниться, как железнодорожная компания западной стороны уже передала свою собственность северо-чикагской транспортной, а та, в свою очередь, переуступила ее чикагской городской пассажирской, созданной Каупервудом, в целях захвата туннеля на Вашингтон-стрит. Но как удалось ему все это проделать, изумлялись чикагские дельцы. Кто эти лица или фирмы, располагающие такими огромными средствами? Ведь подумать только, из 1250 акций, принадлежавших старушке Западной, они получили 650, уплатив за каждую акцию по $600, да еще обязались выплачивать 30% ежегодно на все оставшиеся акции. А сооружение канатных дорог? Откуда берутся такие средства? Ответ был прост, стоило лишь пораскинуть мозгами. Каупервуд раздобыл их под будущие доходы. И вот прежде чем кто-либо, в том числе и газеты, успел заявить протест, толпы людей были уже за работой. День и ночь в деловой части города стучали молоты, пылали факелы, превращая эти кварталы в некое подобие ада. Прокладывалась первая линия канатной железной дороги. Восстановительные работы в туннеле на Ла-Саль-Стрит шли полным ходом. То же самое происходило на северной и западной сторонах. Закладывались первые бетонированные желоба для тросов, строились новые тяговые и прицепные вагоны, новые вагонные парки, воздвигались огромные сияющие огнями машины и станции. Горожане, привыкшие томиться в ожидании у мостов и мерзнуть в неотапливаемых устланных соломой вагонах конки, с грохотом подскакивающих на расшатанных рельсах, ждали с великим нетерпением, какова будет эта новая дорога. Туннель на Ла-Саль-Стрит уже сверкал свежей белой штукатуркой в ослепительных лучах электрических фонарей. По длинным улицам и проспектам северной стороны протянулись бетонированные желоба и тяжелые рельсы. Наконец, постройка машинных станций здесь была закончена, и новая система пущена в ход, когда на западной стороне еще только заключались контракты. Шрайхард и его присные были ошеломлены такой быстротой действий, такой головокружительной фантасмагорией финансовых махинаций. В глазах консервативных магнатов чикагского городского железнодорожного транспорта этот делец из восточных штатов был каким-то легендарным великаном, который готовился пожрать весь город. Чикагское кредитное общество, созданное им совместно с Эдисоном, Маккенти и другими, для всяческих манипуляций с выпусками долговых обязательств процветало, причем, по слухам, и там фактически всем заправлял Каупервуд. Как видно, он мог уже выписывать чеки на миллионы долларов, даже не прибегая к займам у чикагских архимиллионеров. Самым чудовищным и возмутительным было то, что этот выскочка, этот острожник, этот проходимец Каупервуд, которого они сплоченными усилиями старались задушить как финансисты и подвергнуть остракизму, становился весьма популярной личностью в глазах чикагских горожан. Только и слышно было: Каупервуд полагает, Каупервуд придерживается того взгляда. Газеты, даже те, что были настроены враждебно, уже не решались пренебрегать им. Все денежные тузы, фактически хозяева газет, вынуждены были признать, что у них появился новый и весьма серьезный противник, достойный скрестить с ними шпагу.